Глава 20. Огюста я застал за работой. «Как успехи?» — спросил эпидемиолог, когда я зашел в лабораторию. «Ого, добыли огнестрельное оружие?» — немного удивился он. «Добился помощи от маркиза и зачистил от крыс пару домов. В одном оказалось довольно крупное гнездо», — ответил я, садясь на стул. «А это, по сути, награда за проделанную работу», — соврал я, ибо рассказывать ему то, что произошло в доме седого богача, я не собирался. «У вас какие успехи?» «Лекарство почти готово», — устало улыбнулся Шален. «Я понял, что нужна обычная сыворотка от бешенства, которую нужно усилить маной. Причем любой», — ответил мой собеседник и присмотрелся ко мне. «Люк, у вас магическое истощение?» — обеспокоенно поинтересовался эпидемиолог. «Нет», — покачала головой. «Но маны практически не осталось», — честно ответил я. «У меня еще есть немного», — произнес Огюст, который и сам выглядел неважно. «Маркиз маг, но на него я бы полагаться не стал», — задумчиво ответил я. «Огюст, нам с вами нужно немного передохнуть, хотя бы пару часов», — произнес я. Но мой собеседник покачал головой. «Мне нужно еще немного времени, чтобы создать пробные экземпляры лекарства, которые необходимо проверить на больных. Если сыворотка сработает, то тогда можно будет и передохнуть. Все равно магической энергии у меня практически не останется», — добавил он, и я кивнул. «Хорошо, тогда я пока вздремну, а вы, как только первая партия будет готова, разбудите меня. Я возьму лекарство, проверю его на больных. А вы в это время поспите. Идет?» — спросил я напарника. «Да, хороший план», — кивнул он. «Отлично, тогда так и поступим», — сказал я эпидемиологу, а сам отправился в подсобное помещение, которое заприметил ранее. Там стояла кушетка, на которой я и собирался отдохнуть. Но не успел я закрыть глаза, как меня уже разбудили. «Люк, проснитесь!» — послышался знакомый голос, и я открыл глаза. Надо мной стоял Шален, который с усталым, но довольным видом сжимал в руках две склянки с темно-зеленой жидкостью. «Сколько я спал?» — спросил я, и принял сидячее положение. Такое ощущение, что я проспал минут 5, не больше. «Около 2 часов», — ответил Огюст. «Ясно». Я зевнул и поднялся. «Лекарство?» — спросил я эпидемиолога. «Да», — кивнул он и устало улыбнулся. «Отлично. Отдыхайте, а я испробую его на больных», — ответил я напарнику и принял протянутые мне пузырьки. «Будьте осторожны», — в голосе Огюста послышались нотки беспокойства. «Вы о чем?» — немного удивился я. «О больных. Узнав, что лекарство у нас ограниченное количество, в людях могут пробудиться самые низменные чувства. Я не раз сталкивался с этим. Поэтому предупреждаю, будьте осторожны, барон», — серьезным тоном произнес мой собеседник. «Хорошо, Огюст, я буду осторожен», — ответил Шалену и улыбнулся. «Отдыхайте». Я хлопнул эпидемиолога по плечу и, пройдя сквозь лабораторию, вышел из нее на улицу. Мой путь лежал в церковь Святого Густава. Туда-то я и направился, прихватив с собой шпагу и один пистолет. Я проверил, он был не заряжен, но ведь об этом знал только я. Так как людей маркиза рядом с лабораторией я не встретил, то, не задерживаясь, сразу же пошел к церкви, и был у нее уже минут через 10. Благо, место, где мы работали над лекарством, располагалось практически в центре города, да и сам Сент-Эрен был небольшим. Подойдя к церкви Святого Густава, я снова ощутил эту тяжелую ауру обреченности и тлена, которая с последнего нашего посещения только усилилась. Люди продолжали болеть и умирать. Судя по дыму, который струился с заднего двора церкви, пока нас с Огюстом не было, кто-то точно не справился с болезнью. «Не видел вас раньше». Стоило мне подойти поближе, как один из людей, стоящих рядом с погребальной ямой, где сжигали умерших, отделился и подошел ко мне. Судя по его церемониальной одежде, это как раз и был тот самый монсеньор, о котором говорил мне Шален. «Черт», — выругался я про себя, поняв, что не спросил у эпидемиолога, как осуществляются взаимоотношения знати с духовенством. «Я барон Люк Кастельмар», — представился я, поравнявшись с монсеньором. «Луи Бриан», — представился в ответ старик и улыбнулся. На вид священнослужителю было около 70, может, чуть больше. Морщинистое лицо, высокий лоб, седая испаньолка и добрые карие глаза, располагающие к беседе. «Огюст говорил мне о вас», — — ответила собеседнику, продолжая присматриваться к нему. «Глаза хоть и добрые, но взгляд острый и цепкий. Первое, что я заметил в монсеньоре. Плюс, судя по тому, как он двигался, а вернее его походка, выдавала в нем опытного воина. Этот священник был не так прост, как хотел показаться на первый взгляд». «Надеюсь, только хорошее», — мягко ответил Луи. «Да», — кивнул я монсеньору. «Сколько умерло?» — спросил я, посмотрев на дым. «Четверо», — ответил он. «Все старики». «Ясно. Я принес лекарство, которое разработал Огюст. Если вы не против, то я хотел бы опробовать его действие на ком-нибудь из больных», — произнес я, посмотрев на старика. «Мне неприятно это говорить, но прежде всего меня интересуют молодые мужчины или женщины. Мне нужно удостовериться, что противоядие работает, прежде чем зараженный умрет», — сказал я ему все как есть. «Я вас понимаю», — кивнул Бриан. «Давайте я лучше сам приведу больных», — предложил он. «Я не боюсь заразиться», — спокойно ответил я. «Дело не в этом», — он грустно улыбнулся. «А, понял вас», — я кивнул монсеньору, поняв, что он имеет в виду. «Хорошо, приводите двоих. Лучше одного мужчину и одну женщину», — сказал я Луи, и он ушел. Вернулся он спустя несколько минут с двумя бездомными. Мужчина и женщина. Обоим чуть за 30 и оба в ужасном состоянии. Яд был уже практически в каждом органе, и заражение распространилось очень быстро. «Сколько они уже больны?» — спросил я, осматривая зараженных, которые уже еле двигались. «Их практически на себе вытащил монсеньор, в старом теле которого, видимо, еще сохранились силы». «Одни из первых», — ответил Бриан. Я взглянул на людей, покрытых зелеными струпьями, от которых разило так, что слезились глаза. «Ладно», — я откупорил зубами пробку, уложив женщину прямо на мощенную камнем церковную дорожку, аккуратно влил содержимое склянки ей в рот. То же самое я повторил и с мужчиной. Затем использовал магическое зрение. Благо, благодаря сну, хоть и короткому, магическая энергия немного восстановилась. Работает. Не знаю, была ли это заслуга магии Огюста, которая в основном носила оздоровительный характер. Но мана, содержащаяся в зелье, начала медленно, но неотвратимо убивать ядовитые частички магического происхождения. Через 10 минут зелье Огюста подавило треть ядовитой маны. Через полчаса, практически половину, и к коже больных начал возвращаться нормальный оттенок кожи, а струпи темнеть. Спустя час в организме зараженных практически не осталось магических частиц, вызвавших заражение. Но от самого бешенства этим людям все равно придется лечиться дальше. Возможно, так как я не знал, как протекала болезнь в этом мире. В итоге у обоих больных спустя 2 часа не осталось ни единой частички зараженной маны. И для нас это был настоящий успех. «Они здоровы», — произнес я, смотря на больных, которые уже могли сидеть. Они с непонимающим видом крутили головой по сторонам. «Во всяком случае, магия их уже не убивает», — добавил я, глядя на исхудавших и оголодавших людей, которые последний раз мылись, наверное, в прошлом веке. «Вы уверены, господин Люк?» — мягко поинтересовался монсеньор. «Да, бешенством они, вероятно, еще заражены. Но что касается эпидемии, из-за которой нас прислал сюда его величество, то от нее они вылечены», — ответил я священнослужителю и снова посмотрел на бездомных. «Какие у вас отношения с маркизом?» — спросил я. «Хм, хорошие, я полагаю», — ответил Луи. «В городе есть свободные дома, заброшенные бараки или здания, где хотя бы есть стены и куда будет сложно проникнуть крысам. От этого напрямую зависит то, как быстро мы с Огюстом справимся с эпидемией», — сказал я Бриану. «Надо подумать», — произнес монсеньор. «Таких много, но все они кому-то принадлежат, и нужно будет договариваться с хозяевами». «Хорошо, если что-то придумаете, попросите маркиза или лучше губернатора выделить эти помещения под наши нужды. Ну а мы избавим Сент-Арен от заразных грызунов», — сказал я священнослужителю. «Если сможете найти подходящее здание, поставки еды я организую», — добавил я. «Появился у меня в городе недавно один должник, который поможет мне в этом. Я уже успел сделать несколько шагов по дорожке в сторону выхода с церковной территории, когда ко мне обратились». «Спасибо, господин», — послышался слабый женский голос, и я обернулся. По лицу женщины, которую вылечило зелье Огюста, текли слезы. «Спасибо, господин», — она закрыла лицо руками. «Все в порядке», — Несмотря на то, что только пару часов назад незнакомка была зараженной, к тому же пребывала в не самом чистом состоянии, монсеньор все равно сел перед ней на колено и провел рукой по волосам. «Все в порядке», — мягко произнес Луи. «Спасибо, господин». Мужчина был более сдержан. Опустив глаза вниз, он потерянным взглядом просто смотрел на камни. «Пожалуйста», — ответил я. «Но благодарить вам нужно не меня, а Огюста Шалена. Это он разработал лекарства», — добавил я. «Позаботьтесь о них и постарайтесь найти кров, чтобы они не заразились повторно», — сказал я, обращаясь уже к Бриану. «А вопрос с едой я в скором времени решу». Сказав это, я быстрым шагом отправился обратно в лабораторию. Когда я подошел к лаборатории, то застал небольшую группу воинов рядом с ней. Маркиз не обманул и нашел мне людей. «Отлично. Я Люк Кастельмар», — представился я, зайдя на крыльцо лаборатории и окинув присутствующих взглядом. 9. Неплохо. Наша основная задача заключается в том, чтобы зачистить гнезда с крысами», — продолжил я. «Я знаю, что вы и раньше этим занимались, но со мной это сделать будет гораздо проще», — произнес я и увидел уже знакомых мне стражников, тех, которых мы спасли, пока шли к церкви. Я им кивнул, показывая, что помню их. «Детали объяснять не буду. Главное, я буду говорить вам, где крысы есть, где нет и сколько их», — снова продолжил я, смотря на воинов и три коробки зажигательной смеси. «Надеюсь, этого хватит», — подумал я. «Вопросы?» — спросил я. Но ответом мне была тишина. «Вопросов нет. Отлично», — закончил я свою речь. «Ждите здесь, я скоро выйду», — сказал я людям маркизы и зашел в лабораторию. Огюст еще спал, но мне пришлось его разбудить. «О, господин Люк», — сонно произнес он, а затем резко вскочил. «Сыворотка?» «Успокойтесь», — произнес я и улыбнулся. «Она работает». «Хвала богам», — радостно ответил эпидемиолог и выдохнул. «Значит, нужно сосредоточиться на том, чтобы сделать как можно большее количество сыворотки», — произнес он и поднялся с кушетки. «У меня к вам вот какой вопрос. Вы сказали, что эпидемия — это какая-то продвинутая форма бешенства, так?» — спросил я. И Шален кивнул. «А ваше лекарство устраняет все симптомы или только магические?» «Все, разумеется». Кажется, мой вопрос удивил собеседника. Значит, лекарства в этом мире более продвинутые, чем в моем. Занятно». «Хорошо», — кивнул я. «Я сейчас отправлюсь с людьми маркиза зачищать гнезда, а вы пока займитесь сывороткой. Сделайте, сколько сможете, но не перенапрягайтесь. И да, я напишу письмо маркизу, чтобы он поделился своей маной, раз она так необходима. Думаю, он мне не откажет. Отправлю одного из его людей обратно. А в письме надавлю на то, что по приказу короля нам все должны оказывать посильную помощь», — добавил я и улыбнулся. «Все-таки это его город, и в его интересах нам помочь. А еще он сам виноват в этой эпидемии», — подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. «Звучит как отличный план», — ответил мой собеседник. «Хорошо». Я подошел к столу, за которым работал Шален, и, взяв лист бумаги, перо и чернила, написал письмо Жану де Бордо, а затем вышел на улицу. «Подойди», — позвал я человека-маркиза, отряду которого мы с Агюстом помогли. «Передай это маркизу, лично в руки. Скажи, что это от барона Люка Кастельмара, и что это срочно», — серьезным тоном произнес я. «Потом возвращайся к нам. Мы начнем искать гнезда по всему городу, начиная от ворот и двигаясь по стене в левую сторону», — добавил я. И мужчина, кивнув, убежал исполнять мой приказ. «Так, все остальные за мной», — громко произнес я и направился к городским воротам. Город Сент-Эрен был небольшим, поэтому от лаборатории до ворот мы дошли быстро. Как я и сказал человеку маркиза, мой план был прост. Двигаясь от городских ворот в левую сторону, я собрался обойти город по периметру, а затем заняться уже внутренним кругом и центром, двигаясь по своеобразной сужающейся спирали. Так и поступили. И буквально во втором по счету доме нашлось небольшое гнездо на 5 голов. «Я сам разберусь», — произнес я, когда стражники выломали замок, ибо я не собирался тратить свое и их время, чтобы говорить с каждым владельцем дома и просить впустить нас. Особенно, когда вход в подвал дома был снаружи. Никто из людей маркиза не стал мне перечить, поэтому, спустившись вниз, я быстро убил крыс, а затем вытащил их наружу за хвосты и кинул на мощенную камнем дорогу. «Собирайте пока в мешок, потом будем сжигать», приказал я. Но никто не спешил выполнять мой приказ. «Заразиться можно только при укусе», — произнес я. Но когда и это не сработало, а люди маркиза начали испуганно переглядываться друг с другом, я понял, что так дело не пойдет, и придется действовать по-другому. Очень хотелось раздать тумаков. По собственному опыту знаю, что физической силой можно мотивировать людей гораздо лучше, чем простыми словами. Но я сдержался. «Слушайте меня внимательно», — вздохнул я. «От трупов крыс вы не заразитесь, я гарантирую. В любом случае я смогу вас вылечить, даже если вы пострадаете. Со мной вы в безопасности. Подтвердите, бойцы». Я обращался к тем стражникам, чьих друзей я вылечил. Они подтвердили мои слова, и вся моя команда немного успокоилась. «Ты», — я указал на первого попавшегося воина, на котором я увидел перчатки. «Бери и кидай их в мешок», — приказал я. И стражник неуверенно подошел к зараженным грызунам, после чего начал их закидывать в мешок. «Все, идем дальше». Я кивнул вперед, и мы отправились дальше. В итоге, чуть больше, чем за 4 часа, мы обошли половину города и остановились на небольшую передышку возле вторых ворот, ведущих в город. Они тоже были закрыты. А рядом с ними была выстроена очередная баррикада с помостами, на которых сидели арбалетчики. «Хм, интересно», — подумал я, смотря на городских стражников. В этом мире существовали пистолеты и мушкеты, но при этом в первый раз я увидел это оружие только в доме седого богача, коллекционирующего доспехи. Стража же была вооружена арбалетами. Выходит, что подобное оружие имеет большую цену, и лишь немногие могут себе такое позволить. «Господин Люк!» Я увидел приближающегося ко мне стражника, которого я отослал доставить письмо маркизу. Подбежав ко мне, он немного отдышался. «Я передал письмо!» — отрапортовал он. «Долго не пускали во владение господина Жана, поэтому так задержался», — объяснил он причину своего долгого отсутствия. «Хорошо. Что он ответил?» — спросил я. «Сказал, чтобы я вам передал, господин, что маркиз изволит помочь вам в ваших начинаниях», — ответил мой гонец. «Изволит. Как будто он мне делает одолжение, когда на самом деле все не так. Я был в Сен-Терене по приказу короля, и в письме говорилось, что знать и губернатор должны содействовать мне в борьбе с эпидемией». Я тяжело вздохнул. «Вот в чем мой мир был похож на этот, так это в отношении людей к проблемам других. Особенно это было заметно, когда дело касалось благородных и простолюдинов. Аристократам было плевать, что в городе бушует эпидемия. Они не были заражены, а на остальное плевать. Чего уж там говорить, маркиз вон бал закатил, пока остальные либо боялись высунуть нос из дома, либо умирали в церкви, будучи зараженными. А ведь это по вине Жана в городе случилась эпидемия. Я невольно сжал от злости кулаки. Я поспособствую, чтобы маркиз не избежал правосудия». Я грустно улыбнулся. «Что с тобой случилось, Василиск? Правосудие? Откуда такие мысли? Кажется, при перерождении в моей душе что-то сильно поменялось. Виной этому тело бедняги Люка или что-то другое? Я не знаю, но точно знаю одно. От гнева Василиска еще никто и никогда не уходил. Так было в прошлой жизни, так будет и в этой».